Остаток февраля и до середины марта записи в журнале вполне обычные, определение широты и долготы и внесение координат в журнал. Запись, сделанная 17 марта 1880 года, отличалась почерком и наклоном, словно человек писал в крайнем возбуждении или подпитии. 17 марта 1980 года. Сегодня с утра подошли к Азорским островам, а Санта-Мария, чтобы в порту пополнить запасы пресной воды и продуктов. Города нет. Три восклицательных знака свидетельствовали о крайней степени возбуждения капитана. Жирная чернильная клякса фиолетовым пятном занимала несколько строчек, после которых капитан продолжил запись. На островах Сан-Мигель и Санта-Мария нет ни единого человека или человеческой постройки, словно здесь никогда не жили люди. Огромное количество птиц, которые совершенно не боятся людей. Высадившись на оба острова с группой курсантов, не нашел следов пребывания человека. Завтра обследую группу островов Терсейра, не иначе как сам дьявол вводит нас в заблуждение. Господи, спаси и помилуй наши души. Кэпер Стирлинг. Записи от 18 и 19 марта гласили, что и на острове Терсейра и прилегающих островах нет ни самих людей, ни следов их пребывания. Дальше с интервалом в 3 дня шли короткие записи по пути следования, Аталанты, в Португалию. Как и следовало ожидать, Стирлинг не нашел следов цивилизации ни в Португалии, ни во Франции. Экипаж, Аталанты, достиг цепочки островов в Ла-Манше и не нашел Темзы в привычном месте. На месте столицы их страны располагались обширные болота, протянувшиеся на много миль в разные стороны. За время перехода от Бермуд до Британских островов 3 курсантов спрыгнуло в море, посчитав, что стали жертвами проделки дьявола. Сам Стирлинг, будучи образованным человеком, понял, что судно таинственным образом попало в прошлое на многие тысячи лет назад. Очень интересна его запись, описывающая слонов с длинной шерстью и огромными изогнутыми бивнями. Так и не встретив людей, капитан Стирлинг принимает решение идти в бассейн Средиземного моря, полагая, что там в это время существует древнегреческая цивилизация. Судовой журнал скрупулезно описывал, как периодически приставая к берегу и пополняя запасы воды, Аталанта двигалась к Гибралтару. Чтение настолько увлекло нас с Тиландером, что Алалихеп пришлось 3 раза напоминать о готовом обеде. Когда Аталанта добралась до Гибралтара, на ее борту оставалось только 215 человек. Были самоубийства, несчастные случаи и группа дезертиров из 40 человек, оставшиеся на Британских островах. В середине июня Стирлинг и его команда достигли Греции, но и здесь их ждало разочарование. Именно здесь, на территории будущей Эллады, они впервые увидели людей, тщательно описанных в одной из записей судового журнала. 19 июня 1880 года, Греция. Сегодня 3-й день стоянки там, где должны бы располагаться Афины. Но здесь нет ни намека на цивилизацию, неужели мы ошиблись и попали в то время, когда людей еще нет, и Бог не населил ими землю? Кэпер Стирлинг. 20 июня 1880 года, Греция. Сегодня старшего матроса Уильяма Уитакера и 10 курсантов во время охоты на кос атаковали странные дикие люди. Вооруженные кусками камня и кривыми палками дикари напали и убили Уитакера, прежде чем курсанты смогли открыть огонь и убить одного из них. Остальные сбежали, испугавшись выстрелов. Труп дикого ужасен, огромная голова, покрытое густыми длинными волосами, широкие брови и большие глаза. Дикарь имел рост всего 5 футов и 2 дюйма, но очень широкий в груди, с большим животом. Все тело покрыто волосами, словно у обезьяны, но это определенно человек. Господи, спаси нас и помилуй наши души, это гиенна огненная. Кэпер Стирлинг. Тиландер оторвался от чтения вслух, английский его родной язык, ему и разбираться в каракулях. Невеселая картина, даже стало их жалко. Мы узнали от вас, что нас занесло в прошлое, а им пришлось это понимать путем проб и ошибок, теряя людей. 300 человек на вполне неплохом для своего времени корабле, с трюмом полным еды и воды. Их шансы на выживание были лучше, я откинулся в послушно качнувшемся кресле. Давай, дочитаем, чую, что многие загадки, встреченные нами раньше, могут быть разгаданы при помощи этого судового журнала. Тиландер снова уткнулся в журнал, читая приключения, а таланты, тщательно записанные капитаном Стирлингом. Из журнала следовало, что, обследовав все побережья Средиземного моря, у дельты Нила англичане встретили оседлое племя очень смуглого, почти шоколадного цвета, но с внешностью современников англичан. Имея в арсенале огнестрельное оружие и массу девайсов из 19 века экипажу, аталанты, ничего не стоило объявить себя посланниками неба и прибрать племя к рукам. Привлеченные могуществом небесных посланников, окрестные племена приходили и просились под защиту белых посланников неба, которых впоследствии стали называть Ра. Часть английских курсантов быстро покинула корабль, обзаведясь семьями, но вокруг Стирлинга остался костяк из 5 офицеров, 7 матросов и 10 курсантов. Около 10 лет англичане мирно сосуществовали, пока после смерти Стирлинга не началась борьба за власть. Первым претендентом был рыжий Эйфин Маклафлин. Ирландец по происхождению и старший офицер после Стирлинга. Но англичане объединились против него, и Эйфин бежал. После бегства Эйфина, в совершенстве владевшего кузнечным делом, старшим стал Глен Сомерс, добавивший к своему имени должность капитана, Кэп. Его так и именовали Глен Кэп, эта приставка Кэп со временем трансформировалась в Хип, и всех наследников Сомерса называли с такой приставкой. Герман, перерыв, я встал и прошелся, требовалось осмыслить информацию. Теперь многое вставало на свои места, Миа, несомненно, потомок Эйфина Маклафлина, рыжего ирландца, бежавшего от мести объединившихся англичан. А Алали Хеп получалась потомком англичанина Глена Сомерса. Здесь осталось всего несколько страниц, Тиландер больше моего горел желанием дочитать журнал. Хорошо, усилием воли заставил себя сесть, чтобы узнать историю до конца. Макса, пришли служители Ра, они хотят поговорить с тобой, а Алали Хеп появилась так беззвучно, что я вздрогнул. Накорми их пока, Алоли, я скоро освобожусь. Оставшиеся несколько листов не содержали важных сведений, скорее это были указания Сомерса потомкам, как строить цивилизацию в дальнейшем. Заканчивался судовой журнал занятной записью, которую можно трактовать как молитву. И сотворил Бог Ра человека и наделил его разумом. Послал он своих служителей, чтобы донесли свет истины и разбудили в каждом сердце любовь к Богу Ра. Но однажды вернется истинный сын Ра, чтобы призвать к ответу провинившихся и воздать должное праведным. Аминь. Ничего себе заявочки, так я Иисус получается в глазах служителей Ра. И какие чудеса я должен явить. Что они помнят о религии, переданное им англичанами, особой религиозностью не отличавшимися. Последняя запись молитвы была датирована 37 годом нового времени. Я посчитал, что если «Аталанта» попала в это время в 1880, а последняя запись сделана в 37 году, то Сомерс умер около 90 лет назад. А служители Ра, как я понял, это потомки тех курсантов и матросов, что не могли претендовать на священное ложе Андона, кресло-качалку капитана, Аталанты. Кстати, слово «Ондон» оказалось искаженным Лондоном, так англичане назвали поселок, основанный ими 130 лет назад. Дикарей было слишком много, англичан слишком мало, чтобы могли противостоять ассимиляции. Не случится ли то же самое с русами? Но русы, черные, белые, смуглые, все говорили сейчас на одном языке, в то время как англичане не стали учить дикарей языку, а стали сами говорить на языке аманахис. Видимо, после смерти Сомерса английские и вовсе позабыли. Как тебе история? Тиландер покрутил пальцем у виска. Бриты, они же тупые. Нет, чтобы строить цивилизацию, так стали играть в посланников богов и доигрались, превратившись в дикарей. Нужно поговорить со священнослужителями Ра, возможно, есть еще информация, которую нам необходимо знать. Я же не нужен. Сыт по горло англичанами и их потомками, смеясь, американец пошел к выходу, посмотрю, как там наши люди. Когда Алалихеп ввела трех старцев и четырех парней в белых балахонах, Санчи и Бер напряглись. Алалихеп переводила слова старцев, явившихся за инструкциями. Теперь, когда явился истинный сын Ра, старцы желали знать, что им делать дальше. Ничего, просто жить и учить язык русов, потому что Ра желает, чтобы все говорили на языке русов. Около часа продолжался наш разговор, во время которого я узнал кое-какие подробности быта племени. Англичане или посланники Ра, как их называли местные, научили дикарей обрабатывать поле, ковать железные орудия труда, сделали лук и построили город. С каждым новым потомком знания уходили в небытие, потому что никто после смерти Глина Сомерса не озаботился желанием записывать события и передавать знания. Достигнув определенного развития, заданного Стирлингом и Сомерсом, их потомки на этом остановились, превратив свою жизнь в приятное времяпрепровождение. Меня очень интересовала судьба корабля, но ответ опечалил: после побега Эйфина Маклафлина на шлюпке с «Аталанты», Сомерс затопил корабль, чтобы избежать подобных попыток со стороны своего окружения. Часть оснащения корабля в виде сундуков, допотопного компаса, сектанта и других приборов хранилась в Музгаре и считалась неприкосновенной. Кое-что использовали в обстановке дворца, еще часть пришла в негодность и была выброшена. Пообещав заглянуть в их Музгар на днях, отпустил старцев. «Что ты будешь делать, Макса?» Алалихеп ловко устроилась у меня на коленях, заставив скрипнуть кресло-качалку. «Сначала верну тебе священное ложе», — меня пробрал смех при этом словосочетании, «я-то себе представлял этакий трон, над которым благоухают диковинные цветы, и происходят чудеса. Но ты сын Ра, я не просто так тебя назвала Ра, когда впервые увидела. Никто не имеет права больше, чем сам сын Ра», — жена прильнула ко мне, осыпая поцелуями.